Глава 20. Быстро отходит человеческое сердце, особенно если с человеком уже столько всего стряслось. И он устал в отпуске, как после месяца работы в 3 смены у станка, и хочет лишь одного — вернуться целым домой, отоспаться, не вздрагивая, вдали от воды и в полной безопасности. Оля очнулась первой. Убедилась, что оба, и Колька, и Андрюха, на месте, живы. Она выбралась наружу и тихо рассмеялась. Хоть что-то оставалось по-прежнему. Балбес, милый Анчутка, тот самый, который грозился дежурить до утра и всех разбудить, валялся у затухшего костра в отвале и бесчувствии, раскрыв рот и выставив кадык. Конечно, Оля не сдержалась. Окатила его водой, припасенной для чая, и крикнула в ухо. «Полный вперед!» Анчутка вскочил на ноги раньше, чем открыл глаза. Так и выяснилось, что он не особый инвалид. Или же Натальины снадобья все-таки работают. Колька и Андрюха тоже, на удивление, были бодры и спокойны. Шевелились без скрипов. Пельмень, оглядев себя и друзей, даже пошутил. «Прям беженцы!» «Похоже. И вещей поубавилось, и те, что остались, утратили залихватский туристский вид. Все спальники в разводах, на неровных боках котелков и чайника играет солнце. Одежда у всех как с помойки. Лишь Оля походила на человека. Зато идти было куда легче, чем в начале похода. Они шли себе по берегу, подставляя лица солнцу. Было тихо, спокойно. Вода, неповоротливая, тяжелая, шлепала о камни, как жаба брюхом. Как поверить, что вчера тут все кипело и бурлило? Во, вспомнил Колька, и тотчас все заболело. Ольга же, ничего не зная о вчерашнем, машинально взяла его за руку, сжала тоненькими, но такими сильными пальчиками. Фартанула с ней. Фартанула. Пельмень, присмотревшись, присвистнул. «Народ, мост!» В самом деле, у шлюза с берега на берег был переброшен самодельный, вполне годный мост из бочек. И поскольку никто не останавливал, не ругался, по нему и перешли. Хотя поджилки тряслись, не бывало такого, чтоб ступить на эту проклятую землю, и ничего бы не стряслось. Но на этот раз не стряслось. Ведь теперь главный тут не безумный человек Курочкин, а надежный человек Сомнин. «Милости просим валить отсюда», — усмехнулся Анчутка. «Где они его прятали, интересно?» Шлюз остался за спинами. На берегу никого не было. Пельмень, оглядываясь, спросил. «Никол, тут?» Колька поскреб в затылке, пожал плечами. «Вроде тут, да. Я как-то не приглядывался». Берег как берег. Причальные тумбы... Какой-то кусок ржавчины с грозной надписью «Ать». Что-то запрещают. Никаких лодок не было. Совершенно ничего не напоминало здесь о вчерашнем. Даже чище стало. Брошенная опаленная пакля куда-то исчезла. Колька предложил. «Подождем. Вроде здесь сказано ждать». Расположились на камнях. Анчутка пробормотал. «Искупнуться бы». Андрюху передернуло. «Не накупался?» «Я лично укупался», — признался Колька. «Мне бы домой». «Мне бы тоже», — подтвердила Ольга. Она еще что-то хотела прибавить, но тут услышали, наконец, треск мотора. Негромкий, чуть перхающий, но мощный и как бы сдержанный. Интересно, тут звук распространялся. Не поймешь, откуда прилетал и куда девался. Из-за незаметного глазу изгиба канала неторопливо вышла плоскодонная лодка с навесным мотором. Тот, кто управлял, решил ускорить ее движение, а скорее увидел публику и захотел повыпендриваться. Взревел мотором, пельмень аж крякнул от удовольствия и, распустив водные усы под лодочным носом, шикарно подвалил к берегу. Увидев, кто за рулем, Колька задрал брови. Глянул на Андрюху, тот пробормотал. «Сынок, ну и ну!» Рулил лодкой швах. Настоящий речник, тельник, брезентовые штаны, нахальный вид. И лодку он подвел ювелирно, чуть не к самым ногам. Привычно накинул канат на причальную тумбу. «Салют! Сваливаете, наконец?» «Хотя бы и так», — подтвердил Колька, а пельмень, любитель точности, попросил разъяснений. «Тебе какое дело?» Швах сплюнул, не в воду, на камни, но тотчас извинился, обращаясь к Ольге. «Простите, гадкие привычки», — и уже совсем другим тоном ответил пельменю. «Дело такое, что я не извозчик. Хочу знать, кого везти и куда». Анчутка хохотнул. «Ой, не могу. У участкового сын шпана. Ты потому такой борзый, что сом твой батька?» Белые щеки полыхнули, но ответил Швах вежливо. «Понятия не имею, о чем речь. И от другого биологического вида». Ольга взяла слово. «Грузиться будем или чушь пороть?» И сама потащила вещи к лодке. Швах, опередив Кольку, отобрал у нее вещи, уложил, Оля протянул руку. «Прошу». «И без вас?» «Неинтересно». Швах бесцеремонно ухватил ее за руку, подтянул к себе, усадил на скамью. Сделал все быстро и с таким видом точно помещал ватную бабу на чайник, после чего сам сел барином. «Главное, погрузили, а вы завершайте», — заявил он, после чего закурил и принялся со скучающим видом смотреть на воду. Только изредка постукивал пальцами по румпелю. Быстро погрузились, просторная была лодка. Все поместилось. Всем осталось место еще и ноги вытянуть. Швах осмотрел, одобрил и уточнил. «Все, что ли?» «Все», — заверил пельмень. «Поехали». Мужики запрыгнули, мотор взревел, лодка прытко пошла вперед, разгоняясь. Но со шлюза крикнули. «Макс!» Швах попробовал не услышать, даже прибавил ходу. Но когда мотор сбавил на мгновение обороты, громыхнуло еще более оглушительно. «Макс!» Так что Швах уронил папиросу в воду. «Там твой отец?» — нервно заметила Оля. «Он мне не отец», — огрызнулся Рыжий, но заложил крутой вираж и направил лодку обратно. Сомнин в рабочем, вытирая руки ветошью, стоял в ожидании. Швах уже успокоился, вел лодку небрежно, но так было ровно до того, как подвел поближе. Сомнин поманил пальцем. Опала великолепная шваховская осанка, голова, посаженная гордо, как у белой сволочи, опустилась. Участковый помог причалить, кивнул. «Отойдем, мол». Швах поплелся за ним, как щенок, поджимающий хвост перед старым волчарой, хотя тот даже не скалился. Просто голову повернул и глянул. И хотя они отошли в сторону, и Швах стоял, отвернувшись, прикрываясь спиной, было понятно, что Сомнин ему что-то приказывает или за что-то выговаривает. Слышно было, как участковый назвал его «сынок». Он снова дернулся весь, как давеча в лодке, дернул головой, но промолчал. Сомнин, чуть повысив голос, сказал: «Тотчас назад». Потом самым естественным образом зацепил парня сгибом руки за шею, подтянул к себе, поцеловал в лоб, и Кольку передернуло. Они вдвоем вернулись к лодке, участковый спросил. «Все хорошо у вас?» «Да», — ответила за всех Оля. «А у вас?» «Нет», — честно ответил Сомнин. «Но мы исправим. Доброго пути». Некоторое время плыли молча. Потом Колька спросил. «На шлюзе ночью происшествие случилось». «Неужто?» — делано равнодушно отозвался Швах. «И что там?» «Твой отец сказал...» Рыжий оборвал. «Мой отец расстрелян в 37-м». Пельмень спросил, любуясь природой и как бы между прочим. «О, Швейхгеймер, нет?» Швах вздрогнул так, что лодка вильнула. «Откуда знаешь?» «Да уж не круглый дурак». Пельмень достал карту, протянул. «Ваша?» Швах, умудряясь не отрываться от фарватера, глянул. Губы дрогнули, спросил. «Продай, а?» «А ты дурак», — признал Андрюха, сложив карту, положил Шваху на колени. Тот, не отрываясь от управления лодкой, завернул ее в платок, спрятал. Колька, улучив момент, когда Максим не видел, показал пельменю большой палец. Тот лишь отмахнулся. Оля вполголоса спросила. «Что за происшествие?» «Авария», — кратко доложил Колька. «Но все починят». Швах вывел лодку ближе к середине канала. Скорость не прибавлял. Форсить уже не пытался. Мотор гудел равномерно, мощно. Пельмень прислушивался к нему с видом знатока. Анчутка снова задремал. Лодка шла ровно, рассекая зеркальную гладь, в которой отражались белые кучевые облака. Солнце припекало, по берегам плыли зеленые стены ивняка, изредка уступая место песчаным пляжам-пятачкам. Колька потянулся, как после тяжелого сна. Глянул на Олю. Она тоже заметно расслабилась, уже чуть улыбалась, щурясь на солнце. И все-таки не сдавалась кулема проклятая, свое не отпускала. С берега доносился, приближаясь, рев мощного мотора. Пельмень насторожился. Анчутка спросонья сказал: «А, чё?» и завертел головой. Оля присмотрелась и присвистнула. Летел мотоцикл с коляской, вороной, блестящий, а на нем, невесть как удерживая его, неслась Аглая. А еще кто это мог быть? Белые волосы по ветру, платье в ярких цветах. Берег не для гонок. Мотоцикл швыряло и подбрасывало. Он норовил слететь с кривой дороги. Но она выравнивала его и все прибавляла газу. Она не сигналила, не кричала. Смотреть на нее было страшно. Швах и не смотрел. Глядел строго вперед, выставив челюсть. Только ноздри раздувались. Оля сказала: «Она убьется! Максим, пожалуйста!» Что-то прозвучало в ее тихом, мягком голоске, что Швах, без слова скинул скорость, направил лодку к берегу. К тому времени, как он спрыгнул в воду, спустил якорь, подоспел и мотоцикл. Аглая, точно смущаясь, затормозила в стороне, выпрыгнула из седла и ждала. «Я на 5 минут», — сказал Швах и пошел к ней. Конечно, и мужики, и Ольга сначала отвернулись. Потом любопытный Анчутка все-таки глянул и от зависти цыкнул зубом. Эти двое целовались так, точно душу друг из друга пытались вытянуть. Потом Швах ухватил ее на руки, оба скрылись из виду, только закачалась туда-сюда чахлая березка, поднимающаяся над густым ивняком. Вернулся Швах не через 5 минут, попозже, но довольный. Пряча в карман пузырек, он влез на свое место и зачем-то объяснил. «Лекарство передала, забыл принять». «Сердце?» — спросила Оля. «Оно. В 41-м мы все порядочно вымокли. Мне по сердцу дало. Курочкину по мозгам». «Погиб Курочкин», — сказал Колька зачем-то. Оля ахнула, прикрыв рот ладонью. Швах только и сказал. «Отмучился. Он у нас в детдоме работал. Все нас фотографировал. Хороший мужик. Нас не успели эвакуировать, так он с нами остался. А ведь надо было бежать. Надька и Лиска малая». Ольга перебила. «Это жена и дочка? Кучерявые?» «Дочка, да. Надька не жена, а по-другому», — поправил Максим, но поганого слова не сказал. «Имени Крупская детдом?» — спросил Анчутка. Швах то ли осудил, то ли одобрил. «Неплохо так вы обжились в наших местах. Да, Крупской, номер 4, для детей заключенных». «Сомнин тоже оттуда?» — спросил Колька. «Это тебя не касается», — вежливо отбрил Максим и дал такой отчаянно полный газ, что чуть головы не поотрывало. Лодка летела вперед, вспарывая воду. Куда там катерам? Канал сиял яркой дорогой к свободе от приключений. Приключения, они хороши, но в меру, и кулема задрала всех. Даже Ольгу, старательно оберегаемую от лишних волнений. Только теперь, за 5 минут, вскрылось почти все, о чем молчали. И Оля уже подбирала слова для серьезного разговора с Колькой на классические темы недомолвок, как одно из форм враг. Но это потом. Сейчас не хотелось ни ссориться, ни разбираться. Мирно все кругом. Вода у поверхности почти янтарная от солнца. Небо белесое от жары, только на горизонте клубились плотные облака. Наверное, будет вечером гроза. Но в городе, а то и в поезде, это уже не страшно.